Наша армия. Как мы уехали из Москвы? Я просил маму, чтобы мне непременно позвонить в ту кнопочку, где нарисован человечек с чемоданами. Мама сказала: «Ну, звони, только не очень сильно». Я позвонил. И очень скоро пришел дядя. Он совсем как лифтер, тоже весь в коричневое одет, и пуговки золотые. Пришел и говорит: «Вам вещи вынести?» Схватил чемоданы и понес. А мы с мамой поехали на лифте. Приехали вниз, а этот дядя с чемоданами уже внизу. Я ему сказал, что мы к бабушке поедем на автобусе. А автобус — это такой автомобиль, как вагон. Там скамеечки мягкие, как диванчики, а впереди комнатка маленькая, как стеклянный шкафчик. Там шофер сидит и правит, куда ехать. Мы с мамой сели на скамеечку в автобусе, и я сел к самому окну, чтобы смотреть. А впереди нас сидел дядя военный, очень большой, и мне не видно было, как шофер правил. Сначала мы ехали по улицам, и я смотрел на дома. А в домах много магазинов и кино. А где кино, там нарисованы всякие человечки смешные. И один был нарисован большой и вырезанный, и стоит. Я думал, что живой. А потом мы поехали, где домов нет, а все деревья сбоку. И мама сказала: «Ну вот, попрощайся с Москвой, тут уже дачи пошли». Дядя военный. Дядя военный обернулся ко мне и говорит: «Скоро мы в лес приедем, в настоящий лес, там волки водятся». Я немножко испугался, а потом подумал, что дядя шутит, и сказал: «Ха-ха-ха, мы волков в зоопарке видели, они в клетке сидят». А дядя говорит: «А там без клетки, в лесу они могут гам и укусить, тогда не будешь смеяться». А мама сказала: «Дядя, наверное, охотник, он знает, какие волки бывают». А дядя говорит: «И меня волки знают. Это правда, я охотник». Я говорю: «А где у вас ружье?» Дядя вдруг нагнулся и вытащил длинный мешок. Кулаком по мешку постучал, там твердое, и говорит: «Вот оно, вот тут мое ружье, а дома у меня две собаки». Я спросил: «Кудрявые?» А мама рассердилась и говорит: «Не приставай к дяде». А я все хотел, чтобы он из мешка ружье вынул и показал. А кругом нас были деревья, и я все спрашивал: «Это уже лес или еще нет?» А дядя все говорил: «Какой это лес? Это все дачи». Маневры. Мы ехали по дороге. Автобус качался, и я заснул. А потом я вдруг проснулся. Наш автобус стоит, а кругом очень большие деревья. Я сказал: «Почему?» И все люди у нас в автобусе тоже говорили: «Почему? Почему?» Дядя военный встал и вышел из автобуса. А потом подошел к нам, к окошку, и сказал: «Войска идут». А я закричал: «Война!» Мама сказала: «Не говори глупостей». А дядя военный сказал: «Нет, это не всамделишная война. Это по-нарошному маневры». Я скорее в окошко высунулся. Дядя меня схватил под мышки и вытащил, а мама не видала. Дядя военный посадил меня на плечи, и мне стало видно. Там деревьев уже не было, а прямо поле, и стоял не милиционер, а солдат. И в руке флаг поднял. Это чтоб мы не ехали, и никто чтоб не ехал. А потом шли солдаты, много-много, все в касках, и у всех ружья на плече. И они как запели песню, так все из автобуса выскочили смотреть. А мама кричит: «Где Алешка? Где Алешка?» И не видит, а я выше всех, у дяди на плечах. Вот что мимо ехало. А потом лошади везли печку на колесах. У ней труба тоненькая. А дядя военный сказал, что это кухня едет. Там варится каша и всякий обед. А потом поехали на лошадях. И все стали говорить, кавалерия идет. А это просто верхом военные ехали с саблями и с ружьями. Лошадки у всех коричневые, и они шли, как солдаты. Они рядками шли. Дядя военный сказал, что лошадки ученые, потому что их учили так ехать. А потом поехали еще с пиками, которыми колоть. Только они пики вверх держали, потому что еще не война. Дядя мне сказал, вот это казаки. А дальше за казаками. Прямо по полю поехали домики. Они серые, а сверху башенка. А из башенки, я думал, палка торчит. Дядя засмеялся и говорит, это пушка, а не палка, а домики из железа. Пушка как бахнет, только держись, а домик крепкий, в него из ружья можно стрелять, ему ничего. Это танк, там люди сидят, военные, они могут наехать на кого хотят, и враги никуда от них не могут спрятаться, потому что танк куда хочет едет. Он на дерево наедет, и дерево поломает, он прямо на дом наедет, и весь дом поломает. Он захочет и в воду поедет, и будет под водой ехать. А из пушки кого хочет, может застрелить. Только никто не стрелял. Они куда-то в бок поехали, прямо по полю. Это они учатся, как воевать. А потом ничего не стало ехать. И все начали говорить. Ну, теперь поедем. И все пошли в автобус. И дядя меня на землю опустил. Мама стала кричать из автобуса. «Давайте мальчика! Сейчас едем!» Вдруг подходит какой-то солдат. У него на рукаве белым перевязано и говорит. «Граждане, никуда ехать нельзя, только назад можно!» Наш шофер говорит. «А долго нам стоять?» Солдат сказал, что, наверное, до вечера. «И мы никуда не поехали!» Как сверху воюют. И вдруг как загудит, как затрещит. Я не знал, откуда, и стал вертеть головой. А гудеть стало еще громче. Дядя военный меня за руку держал и тоже смотрел. Только он вверх смотрел, и все стали вверх смотреть. Я увидел, как будто три птицы, а это не птицы, а самолеты. А потом еще три, а потом еще три. Их много-много было в небе. Это они так гудели. Я все глядел, как они летят. И вдруг из них стали падать маленькие грибочки. Из каждого так и посыпались. И потихоньку вниз полетели, как пузырики. Я закричал, «Почему? Почему?» Дядя сказал, что это солдаты прыгают. У каждого солдата большой зонтик. Дядя военный сказал, что это парашют. Он раскрывается, и солдат летит не сразу, а потихонечку, и не ушибается. У него ружье с собой. Он на землю прилетит и пойдет воевать. И будет из ружья стрелять. А с самолетов не только людей могут спустить, а еще могут бомбу бросить. Бомба упадет на землю — и выстрелит, как из пушки. Собаки тоже на войну идут. Я уже думал, ничего больше не поедет, и глядел только на самолеты. А мама закричала. «Ах, еще собаки! Зачем это собаки?» А там дяди вели собак. Очень больших, и у каждой собаки навязаны по бокам чемоданчики. А наш шофер сказал. Вот и собаки воевать пошли. А я стал смеяться. Военный дядя сказал, что ничего нет смешного. У них в чемоданчиках лекарства и чистенькие платочки, чтобы завязать, если кровь. Вот попадут в кого-нибудь из ружья, он упадет. а собачка сейчас к нему подбежит, а у нее все, что надо, и лекарства, и все. Они ученые собаки, и нечего вовсе смеяться.